angelo žoškė žėje jėmėje. Žoškė žėmėje, knymojo viršerčia nuoje, ananoje pavamėvoje. Четвертый ступая, его женушка ругая. Где ж ты, шельма, шлялся, где ж ты, подлец, волочился? Он говорит, ночною порою проиграл с Дашкой в гармонию. Ну чем же, говорит, Дашка от меня лучше? Ну чем Дашка от меня краше? На лицо Дашка беленька, а на словах шельма верненько. Ну а щечки, бровки я подмажу, шельме Дашке не подгажу.